руль, чтобы унять дрожь в руках. Глава 17. Жанна вздрогнула во сне от телефонного звонка и тут же сняла трубку, как будто и не спала. Алло. Да. Рядом с ней Жорж тер глаза. Кто это? Жестом она дала понять, что не знает. Кто вам нужен, месье? Жорж выхватил у нее трубку. В чем дело? Нечего будить людей в такое время, — раздраженно прокричал он. Увидев, как на лице Жоржа появляется удивленное выражение, Жанна заволновалась. — Плохие новости? — Живраль? — Но что вы хотите? — спросил Жорж. — Что случилось, Жорж? Плохие новости? Насчет Жюльена? Он жестом велел ей молчать и, окончательно проснувшись, внимательно слушал. — Послушайте, старина, — сказал он наконец, — неужели вы меня разбудили только за тем, чтобы спросить, нет ли у меня чего-нибудь нового? — Именно, именно, — ответил Живраль. — Должен же я проверить, правда? — Держу пари, что он нашел его, — вмешалась Жанна. Жорж прикрыл трубку ладонью и повернулся к жене. — Дашь мне, наконец, дослушать? — Нет, — говорю тебе, — нет. Он его не нашел. — Алло! Вы не могли дождаться более удобного времени для проверки? — Что поделаешь, меня тоже подняли с постели. — Это не довод, а? Вас подняли с постели? Почему? — Я знала, знала, — простонала Жанна. — Они нашли его, но не хотят тебе говорить. — Что это значит, вас подняли с постели? — Ничего. В связи с другим делом. Жорж в раздражении состроил жене гримасу. Ну вот, мол, видишь? Жанна не верила. Он все придумывает. Я уверена, что он звонит из морга. Спроси у него, спроси. Жорж терял терпение. Прошу тебя, Жанна, я не слышу. Нет, это я говорил жене. Объясните, Живраль, что происходит? Да ничего, повторяю вам, месье Журлье. Просто я хотел узнать, не объявился ли Куртуа. Кстати, мадам Куртуа еще у вас? Конечно, она здесь. Подождите. Он слегка подтолкнул жену. Иди посмотри, у себя ли Женевьева. Быстро. Жанна нашарила тапочки и вышла, набрасывая пеньюар. В прихожей она столкнулась с горничной. — Что-нибудь случилось, мадам? — Нет, мадам Куртуа не уходила? — Я не знаю. Жанна открыла дверь. Натянув одеяло до самого подбородка, Женевьева спокойно спала. — Вот дрянь! — мысленно возмутилась Жанна. — Во всем доме только она и спит. Она чуть не хлопнула дверью, но увидела горничную, в недоумении смотревшую на нее, и попыталась улыбнуться. Вернувшись в спальню, она услышала, как муж настойчивым тоном произносит. — Подождите, инспектор, я не совсем понял смысл. Живраль терпеливо повторил. — Записные книжки, что сейчас у вас. Тайная бухгалтерия Жюльена Куртуа. — Да. Вы по-прежнему собираетесь возбудить дело против мужа вашей сестры, не так ли? — Разумеется. — Ну вот, все очень просто. Вам не придется беспокоиться. Мой коллега зайдет к вам и заберет их. — Дормаль. — Вы не забудете имя? — Дормаль. — Хорошо, Дормаль. Но чего я не понимаю, это... Он увидел Жанну и прервал фразу. — А, вот жена вернулась. Сейчас она нам скажет, здесь ли мадам Куртуа. Жанна пожала плечами. — Здесь. Спит сном праведника. — Ну, я же вам говорил, инспектор. Она спит. Она не выходила из дому. — Не объясните ли вы мне теперь? — Спасибо, — ответил Живраль. — Алло, алло! Открыв от изумления рот, Жорж смотрел на трубку с таким видом, будто собирался выяснить у нее причину подобной неучтивости. — Ты представляешь? Он повесил трубку. — Он что-то от тебя скрывает, — сказала Жанна, вновь укладываясь в постель. — Ну что он может скрывать? Что обнаружил его в морге? Тогда бы ему не нужны были записные книжки. — Какие записные книжки? — Бухгалтерия Жюльена. Их заберет полицейский. — Ты по-прежнему собираешься разорить его? Жорж развел руками. Не знаю, дорогая, что тебе.